подвигала стопой. «Стопа», — сказала Клок, — «Клок сломала», — поняла Татьяна. «Плохо. Если бы накануне ей сообщили, что она сломает ногу, такая перспектива показалась бы ей катастрофой. Судьба — катастрофа. Но сейчас, лежа на снегу, она восприняла случившееся как факт. Достаточно спокойно. Видимо, человек — невероятно умная машина. В случае большой психической нагрузки отключается блок паники. А может быть, это свойство характера? Когда дело сделано, ничего нельзя изменить, надо смотреть только вперед и выходить поэтапно, шаг за шагом, медленно и неумолимо. Она отползла с дороги на обочину, чтобы освободить от себя проезжую часть. Не хватало еще, чтобы по ней проехала машина. На обочине сохранился снег. Татьяна легла на снег и стала смотреть в небо. А куда еще смотреть в ее ситуации? Плыла луна. Жизнь входила в новое качество. Там в прежней жизни все было не так плохо, как оказалось. Там были легкая походка, природа, длинные прогулки, движения. А движение — это жизнь. Нога болела терпимо. Позже выяснилось, что вместе со связками и костями порвались внутренние ткани. Кровь затопила нервные окончания, и они не передавали в полную меру сигнала боли. Так что вполне можно было терпеть, смотреть на Луну и думать. О чем? Например, о том, что если бы рядом с ней был муж, он пошел бы за Сережей и привел его домой. А она лежит в ночи на снегу. Пустая улица. Дома за железными воротами, закрытые на тяжелые висячие замки. Дачники уткнулись в телевизоры. Кричи, не докричишься, а и услышать не выйдут. Человек человеку, друг, товарищ и волк. Сережа, должно быть, уже оделся. Натянул даже варежки и шапку, сидит, потеет. А Татьяна все не идет. Валентина будет ходить из угла в угол, как тигрица в клетке. Потом они с мужем натянут на себя турецкие дубленки, возьмут Юрку, чтобы не оставлять его одного, и поведут Сережу домой. Следом увяжутся собаки, Бим и Шарф. Значит, надо лежать и ждать, когда послышатся голоса и собачий лай. Но вдруг они пойдут другой дорогой. Что тогда? Тогда придется ползти. Перспектива ползти с переломанной ногой — катастрофа номер два. Но если понадобится, она поползет. А пока ждать. Луна плыла в своем космическом свечении. Иногда на нее набегали облака. Как могло случиться, что она сломала ногу? Дорога, как корыто. Или Бог наказал? За что? За то, что ходила в последнее время с затравленными глазами? Не ценила свою жизнь, в которой было все? Яркое прошлое, две руки, две ноги, голова, профессия, муж. Пусть он куда-то уходил, но ведь он возвращался. Был загородный дом с теплым светом в окошке. И Сережа, который разрешал себя любить и сам любил в ответ, хотя и пил соки. Пил соки и любил. Это, как правило, бывает одновременно. Татьяна пребывала в унынии и тем самым гневила Бога. И он ее наказал. Может быть, так. А может, просто гололедица, когда сталкивались машины, ломались люди, и в травматологические больницы поступало каждый день по 40 человек. Послышался лай собак, детские голоса. Это были звуки из прежней жизни. Первым на нее набежал Юрка. Он увидел Татьяну, лежащую на снегу, остановился, замер как столбик. Юрка был нервный мальчик, почти псих. Дружба с ним не полезна Сереже. Рядом с Юркой он тоже становился нервным и неуправляемым. Но дружили они глубоко и искренне. И Татьяна предпочитала не вмешиваться. Зачем портить дружбу во имя какой-то абстрактной идеи воспитания? Способность дружить воспитает его гораздо глубже. Юрка стоял и смотрел. Тут же подошли Валентина и Анатолий. «Татьяна, что с тобой?» — громко и встревоженно вскрикнула Валентина. «Я сломала ногу», — спокойно сообщила Татьяна. Сережа нахмурился и отошел в сторону. Татьяна заметила, что он испугался и расстроился. «Какой ужас!» — оторопела Валентина. Что ж теперь делать?»